Глава 97. Иллюзии. На крыше Академии воцарилось напряженное молчание. Угрозы Джарнака накалили и без того опасную обстановку. На взгляд Зорина малейшего подозрительного движения хватит, чтобы немедленно вспыхнула схватка. Вероятно, этого не произошло лишь по одной причине. Обе стороны понимали, что не смогут разделаться с противником. Они не просто так выбрали местом встречи Академию. Открытое место, рядом дежурят сильные маги, наконец, мощные обереги, доступа к которым нет ни у кого из присутствующих. Если начнется сражение, удержать оппонентов и нанести решающий удар не выйдет. Все просто впустую раскроют свои козыри и привлекут к их тайной войне ненужное внимание. Зорин разглядывал камень в руке Джарнака, обдумывая услышанное. Призрачные бомбы были предсказуемым ходом, хоть Зорин и не ожидал, что враг использует их в Несиории. Он думал, бомбы нужны для поддержки вторжения, но уж никак не для того, чтобы выторговать перемирие. Что же до серии убийств, чтобы развязать войну, он пока не решил, стоит ли верить Красному. Как бы Джарнак проверил действенность способа. Зак ни разу не упоминал внезапно начавшейся войны, а он не стал бы умалчивать о подобном. Скорее, Джарнак строит предположение на основе собранных в петле сведений, но далеко не факт, что серия убийств действительно вызовет войну. С другой стороны, та судьбоносная стычка с Квадач Ичлом, что впустила Зорина в петлю, отправила Зака в кому на несколько циклов. И вполне вероятно, что и сам Зорин несколько циклов провел без сознания. Может быть, именно в эти потерянные циклы Джарнак и проверял свои грандиозные замыслы. И, наконец, Агань. Печально знаменитый дракон-маг, уничтоживший целую армию 2 из 11 бессмертных, чудовище, веками державшее в страхе Северную Алтазию. Все так, огонь невероятно опасен даже по меркам драконов. Но почему Джарнак назвал его имя с такой гордостью? Разве Зак не убил Аганя? Зорин точно помнил череду коротких циклов, а затем... Он покосился на Зака. Против ожидания упоминания дракона-мага явно беспокоило напарника. «Что я упускаю?» — телепатически спросил он. «Разве ты не доказал, что можешь долить Аганя?» «Не уверен, что смог бы повторить это даже в петле, не говоря уже о реальном мире». Тут же отозвался Зак. «Хочешь сказать, это была случайность?» — удивился Зориан. «Никакая не случайность. Я честно победил Аганя. Но, скажем так, я победил перебором, пользуясь тем, что помнил прошлые схватки, а он нет. Если я не угадаю со временем, не застану его врасплох, не буду знать, чем он ответит на мои заклятия, не уверен, что смогу победить его в бою». «Ха, не часто услышишь такое от Зака. Если напарник и был в чем-то действительно хорош, так это сражение. С другой стороны, его главное преимущество — огромный резерв маны, куда менее действенно против драконов. У них у самих невероятные по людским меркам резервы». «Этот огонь сильнее Квадач Ичла?» — спросил Зориан. «Даже не близко», — не раздумывая ответил Зак. «Он знает куда меньше заклятий, его здоровенное тело не так-то просто телепортировать, его достаточно убить один раз. Старая груда костей — самый грозный противник, которого я встречал. Но все равно огонь очень силен, и хуже того, у него есть ученики». «Ученики?» — заинтересовался Зориан. «В смысле драконы? Кто же еще? – ответил Зак. «Драконы по натуре одиночки, но драконам-магам нужно передавать свои знания следующим поколениям, иначе их традиция просто исчезнет. Так что они берут молодых драконов в ученики, но если большинство берет одного, то огонь сильнее и решительнее большинства. На данный момент у него 2 ученика». «Вот чёрт. 3 дракона-мага», — оценил Зорян. «Хреново, даже если ученики только начали обучение». Это они все думали. «Стая из 3 драконов уже скверна, но если это 3 дракона-мага... Тут даже Зак и Зориан дважды подумают, стоит ли связываться». «Вы наговорились?» — внезапно спросил Джарнак. «К вашему сведению, под группой Аганя я не имел в виду 2 его учеников. Агань давно договаривается с другими, даже обычными драконами. Не знаю, слышали ли вы, но с расширением Эльдемара и других северных стран в пустоши отношения между людьми и драконами становятся все хуже и хуже. При всем их индивидуализме драконы все же разумные существа и понимают, к чему это ведет. Многие подумывают объединиться, пусть даже временно, чтобы сдержать или хотя бы перенаправить наступление людей. И Агань — естественный лидер для подобного объединения. Если он выступит против Эльдемара, за ним пойдут 2, а то и 3 десятка драконов». Зорин, не удержавшись, вздрогнул. Первым порывом было отмести слова Джарнака, посчитать блефом, но драконы действительно иногда объединялись против людей. Обычно в ответ на угрозу гнездовьям, или когда за короткое время убивали много драконов, но тем не менее. Если действительно соберется 3 десятка, чтобы их остановить, потребуется целая армия. Но армия за ними не угонится. Стая Аганя сможет беспрепятственно носиться по Эльдемару, испепеляя все на своем пути и просто сбегая, когда им дадут серьезный отпор. Разобраться с ними сможет лишь целая группа сильнейших магов. На сбор такой группы уйдут месяцы. Если при этом начнут гибнуть лидеры, и континент окажется на грани войны, не факт, что группу вообще удастся собрать. Кстати, довольно любопытно. Некоторые драконы дружелюбны по отношению к людям, но Огонь точно к ним не относится. Учитывая характер старого ящера, договориться с ним ой как непросто. Но Зак не сомневался, что камень в руках Джернака – подлинная визитка Огоня, а значит, Красному это удалось. Судя по всему, пока Зак и Зорин углубляли свои знания и оттачивали навыки, Джернак учился манипулировать влиятельными группировками. Наверное, правильное решение, если он собирался добиться глобальных перемен, а то и создать свою собственную Кассианскую империю. Одной личной силы для этого недостаточно. Если подумать, выбор Джернака вполне мог быть продиктован необходимостью. Если он, как полагал Зорин, начал с временного маркера, то вполне логично искать способы использовать других людей. Он не был мастером магии, и у него не было бесконечного времени, чтобы им стать. Всего несколько циклов. «А знаете, ничего из перечисленного не отвечает на мой вопрос», — заметил Зорин. «Отсрочка конфликта до летнего фестиваля нам невыгодна. Вы, Сильверлейк, умрете, если не выпустите первозданного. А попытаться можете только раз в конце месяца. Понятно, что вы хотите отложить сражение. Однако мы с Заком, наоборот, заинтересованы решить все как можно скорее. Вы не ответили, зачем нам соглашаться, просто угрожали, пытаясь шантажом заставить нас принять невыгодное предложение». «Совершенно верно», — слегка кивнув, спокойно ответил Джернак. «По правде говоря, я не думаю, что текущий конфликт можно удержать под контролем. Прошло всего несколько дней, а ситуация уже критическая. Такими темпами, хотим мы того или нет, мы вовлечем в конфликт власти Эльдемара. Даже подконтрольная нам местная гильдия не сможет скрыть происходящее. И тогда освобождение первозданного будет практически невозможно». «Вы проигрываете и потому обратились к отчаянным мерам», — сказал Зак. «Я бы выразился иначе», — осторожно ответил Джернак. «Но, несомненно, я и Сильверлейк сейчас не в лучшем положении. Мы поклялись первозданному жизнями и не можем избежать ответственности. Если к концу месяца мы не освободим Панаксата, все будет бессмысленно. Но в таком случае, почему бы мне не забрать и вас на тот свет? Очевидно, если загоните меня в угол, я обращусь к более радикальным мерам». «Зорин прав. Это просто откровенный шантаж», — хмурясь заявил Зак. «Просто объясняю свою логику», — возразил Джернак. «Как по мне, эскалация — логичный шаг в случае подобного развития событий. Сейчас Эльдемар может спокойно разобраться с происходящим в Сиории, но если развяжу новые войны раскола, наводню крупные города призраками и натравлю стаю драконов на север Эльдемара, возможно, властям будет не до меня. Хоть какой-то шанс все же лучше, чем никакого. Согласны?» Зак и Зорин промолчали. «Видите ли, я считаю вас здравомыслящими людьми», — продолжил Джернак, не смущаясь под их ледяными взглядами. Скорее наоборот, оживился, начал жестикулировать. «Вы не побежали докладывать обо всем Короне. Вы пощадили Вейерса, хотя он, очевидно, как-то связан со мной. Вы пришли навстречу и выслушали меня. Думаю, вы будете благоразумны. Ведь если вы согласитесь на перемирие, у вас по-прежнему будет шанс победить. Да, вы потеряете некоторое преимущество, но шансы останутся. Если же вы не оставите мне выбора, проиграют все». «Будь вы на нашем месте, вы бы согласились?» — внезапно спросил Ксвим, перебивая объяснение. Джернак помедлил, открыл было рот, но закрыл и покачал головой. «Да ни за что». Сильверлейк засмеялась, резкий каркающий смех, что больше подошел бы старой ведьме, а не молодой женщине. «Тогда почему вы называете это благоразумием?» — не отступал Ксвим. «Потому что вы не я», — ответил Джернак. «Я бы не согласился, потому что готов к жертвам и разрушениям, если не ведут к моей победе. Я давно принял, что такова цена моей мечты. Вы же? Не думаю, что вы готовы принести такие жертвы». Вероятно, он был прав. Возможно, если бы решение принимали Ксвим и Зориан, возможно, они бы хладнокровно проигнорировали угрозы и продолжили наступление, но ни Зак, ни Аланик ни за что не согласятся. Особенно Аланик. Жрец явно дорожил Эльдемаром не людьми, а самой страной. Некоторое время царило молчание. Зорин и его группа обсуждали сложившуюся ситуацию телепатически. Судя по коротким взглядам и едва заметным движениям, Джернак и остальные тоже переговаривались с помощью магии, хотя неизвестно, телепатически или как-то иначе. Скорее всего, как-то иначе, ведь все трое были под пустым разумом. Хорошо, что не стали брать с собой копье решимости, отвлеченно подумал Зорин. Её телепатическая мощь была бы бесполезна, а ее познания в других областях магии сравнительно скромны. И она не может не то что телепортироваться, даже просто улететь. Случись битва, она стала бы натуральной гирей у них на шее, не способная драться или бежать, но достаточно важная, чтобы Джарнак и Кватач Ичилл стремились ее прикончить. Хорошо, что она осталась в безопасности своего поселения. Если мы согласимся сейчас, откуда нам знать, что завтра вы не потребуете новых уступок, угрожая все разрушить? Наконец спросил Зак. Как мы уже договорились, это соглашение в наших интересах, не в ваших. Зачем мне рисковать им? Приподнял бровь Джарнак. Как по мне, это я должен опасаться. У вас все основания согласиться сейчас и вскоре нарушить слово. И откуда мне знать, что вы не воспользуетесь перемирием, чтобы накопить сил, а потом напасть на нас до срока? У меня нет никаких гарантий. Все, что я смогу, лишь привести угрозу в исполнение. Зориан цокнул языком. Выходит, соглашение ничем не гарантировано и будет разорвано, как только одна из сторон перегнет палку. А пробовать, насколько далеко можно зайти, будут все. Как только разрыв соглашения окажется выгоден одной из сторон, она немедленно будет разорвана. «Угрозы, сплошные угрозы», — мрачно сказал Зак. «Имейте в виду, если потом придете требовать еще, я атакую без разговоров и плевать на последствия». «Значит ли это, что мы договорились?» — удовлетворенно ухмыльнулся Джарнак. «Ха-ха, ну конечно договорились!» Встрела Сильверлейк, вскочив с сотворенного стула и, демонстративно потянувшись, шагнула вперед, невзирая на раздраженный взгляд Красного. «У них кишка тонка рисковать мирными жителями. Тем более, что они только что выяснили, жизнь Зака висит на волоске. Конечно, не хотят взять паузу и разобраться, что с этим можно сделать». Напряжение возросло еще сильней. Зориан так и знал, что Сильверлейк неспроста рассказала им о контракте. Похоже, одной из целей было склонить их к согласию на переговорах. Ведьма была права, им были нужны время и средства, чтобы разобраться с новой проблемой. Недоступные в условиях постоянных боев время и средства. «Как вы вообще узнали?» — хмуро спросил Зак, но не у Сильверлейк, у Джарнака. Он явно считал источником информации именно юриста. «Как, если я и сам не знал?» «Ты знал!» — покачал головой Джарнак. «Ангелы не сказали тебе, кто они, но ты не совсем идиот!» Зак наградил его убийственным взглядом, но промолчал. «В мире не так много сил, способных совершить подобное. В итоге ты догадался, кто стоял за контрактом, и наведался в церковные архивы. Узнать, нет ли у них записи о схожих договорах. У них были. У них даже были образцы ангельских контрактов. Много, очень много образцов. И пусть они не относились к твоей ситуации, в них хватало подсказок для тех, кто знал, где искать. Ты принес их ко мне, и мы вместе постарались выяснить суть твоего контракта. Не скажу, что полностью понимаю его, я не видел сам текст, а тебе запрещено говорить о нем, но я знаю достаточно». Зорян не удивился. Еще когда ангел проявил текст договора, он сразу отметил, что контракт написан языком юристов. Современным, привычным языком, как любой официальный документ в Эльдемаре. Такое скорее ожидаешь от тех же юристов в Сиории. Что означало, у ангелов большой опыт подобных договоров. Зак далеко не первый их избранник, должны были быть и другие, множество других. Возможно, далеко не все договоры заверялись божественной магией, тогда при всей скрытности ангелов где-то должны быть образцы прежних контрактов. И с этими образцами, помощью настоящего юриста и капли вдохновения, уже вполне возможно выяснить, что происходит, и как рассказать об этом другим, не активируя ангельские закладки. «А знаете...» — начала Сильверлейк. «Освобождение Панаксета вовсе не обязательно должно быть окончательным». Зориан странно посмотрел на нее. «Наш договор требует лишь, чтобы мы выпустили первозданного из темницы», — продолжила она. «И все. Дальше можно делать что угодно, даже самим запечатать его обратно». «Это говорит лишь о том, что Панаксет не сомневается, что вырвавшись из божественной темницы, справится с чем угодно, включая наши объединенные силы», — ответил Зориан. «Или вы хотите сказать, что сможете запечатать его?» «Не знаю, в курсе ли ты, но боги наложили на его темницу множество закладок, как и на все темницы первозданных», — ответила Сильверлейк. «В момент освобождения Панаксет будет сильно ослаблен. Даже сам первозданный не знает до конца, насколько закладки ранят его. Будь Панаксет в своей полной силе, я бы даже не думала выступить против него. Но если он будет сильно ослаблен, это становится возможным. Да даже эти культисты, собирающиеся подчинить Панаксета, возможно, они не такие кретины, как кажутся. Да, они переоценили свои ментальные возможности, но будь с ними мастер-телепат и сотни его друзей Ране...» «Нет», — отрезал Зориан. «Просто мысли вслух», — беззаботно ответила Сильверлейк. «Не думаю, что смертным под силу подчинить сущность уровня Панаксета, но, возможно, мы сможем смутить и замедлить его достаточно, чтобы запихнуть обратно в темницу. Разве не здорово? Я, Красный, прошу прощения, Джарнак, поверить не могу, что Хренов Молокосос врал мне из-за такой мелочи. И что я поверила ему?» Зорин раздраженно посмотрел на бормочущую ведьму и заработал каркающий смех в ответ. Похоже, от некоторых привычек не так-то просто избавиться, даже вернув молодость. «В любом случае, если вы согласитесь, нам вообще незачем ссориться. Мы вывернемся из-под контракта, первозданный останется запечатанным к концу месяца, то есть, по крайней мере, часть ангельского контракта будет выполнена. У нас больше не будет причин драться с вами или поддерживать вторжение. И все довольны». «Неужто вы забыли про меня, раз я стоял молча?» Поднял бровь Квотач Ичил. «Я определенно не буду доволен таким финалом. А когда я недоволен, почему-то никто не бывает доволен». Сильверлейк цокнула языком и неприязненно посмотрела на Джарнака. «Я же говорила, не надо брать его с собой!» Вслух заявила она. «Толку от того, что он здесь!» «К слову, мне тоже кое-что любопытно», — вмешался в их перепалку Зориан. «В частности, почему Квотач Ичил не возражает?» «Что ты имеешь в виду?» С интересом посмотрел на него Древний Лич. «Разве не в ваших интересах, чтобы Джарнак исполнил свои угрозы?» — спросил Зориан. «Почему вы помогаете ему добиться перемирия? Почему не сорвать переговоры и не нанести Эльдемару максимум ущерба? Разве вы здесь не за этим?» «Ха», — ответил Лич. «На самом деле нет. Я хочу изменить континент в интересах Улькуан Ибосы, а не сеять повсюду хаос и неопределенность». «А, точно. Теперь вспомнил. Вы хотите сделать Фалкринею локальным гегемоном?» Сделал вид, что рассуждает вслух Зориан, добавив пару случайных жестов. Жестов, которые он выучил, путешествуя по Кслотику с Заком и Неолу. Жестов, незнакомых никому, кроме тех, кто бывал на Южном континенте. Но разве ослабление Эльдемара из соседних стран не пойдет на пользу плану? «Похоже, ты многое знаешь обо мне», — оценивающе посмотрел на него Квотач Ичил. «Видимо, мы многое общались в прошлом. Любопытно, учитывая то, что мы, по сути, естественные враги. Но в любом случае, не думаю, что я с тобой согласен, и давай закончим на этом. К тому же, почему ты советуешь мне развязать новую континентальную войну? Разве это не в ущерб твоим интересам?» «Мне просто было любопытно», — ответил Зорин, замолчал. Джарнак и Сильверлейк с подозрением смотрели на них, явно смутно догадываясь, что между строк было что-то еще. Потом пожали плечами и продолжили переговоры.